Глава 38. Брена очнулась от того, что по лбу и щекам поползли струйки ледяной воды. Кто-то опрокинул на нее целое ведро. Девушка задохнулась и закашлялась в полной уверенности, что тонет. Но тут ее глаза открылись, и вместе с сознанием вернулось ощущение страшной опасности. Однако она не смогла сразу понять, что угрожает ей, до тех пор, пока свет не заслонила высокая фигура. Седрик, голый, стоял в ногах Бренны, и та только сейчас заметила, что сама обнажена до пояса, а разорванная сорочка едва держится на плечах. Он разглядывал девушку с нескрываемой похотливой улыбкой, и Бренна едва не застонала вслух. «Неужели все кончено? Неужели этот ухмыляющийся негодяй успел взять ее силой? Нет, нет, разум не мог окончательно покинуть ее, оставив беспомощной перед лицом опасности». «Значит, ты пришла в себя», — пренебрежительно бросил Седрик. «Совсем как остальные мои женщины. Немного боли и сразу падают в обморок. Я надеялся, что ты окажешься другой, что сможешь выдержать все, что я вздумаю проделать с тобой». Омерзительные воспоминания о слепящей боли мгновенно воскресли в мозгу. Опустив глаза, девушка заметила множество небольших синяков, покрывающих груди в тех местах, куда впивались его пальцы. Брена поспешно попыталась стянуть края сорочки, но они все время расходились. «Гнусное животное!» — прошипела она, сгорая от ненависти. «Не нравится, как я добиваюсь наслаждения?» Седрик злобно хмыкнул. «Ничего, понравится, Бренна!» — уверенно бросил он. «Со временем полюбишь все, что я делаю с тобой. Поверь, есть много способов взять женщину, и ты найдешь блаженство в пронзительной острой боли и будешь молить меня причинить тебе все большую». Девушку передернуло от омерзения. Теперь не осталось ни малейшего сомнения. Она убьет его. Но как скоро? Что придется выстрадать, прежде чем представится подходящая возможность? Седрик — настоящее чудовище, зверь с поврежденным рассудком. Бренна, словно скованная злыми чарами, завороженно смотрела на него с отвращением, но не имея сил отвести глаз. Шрамы, покрывавшие руки и торс Гарика, казались ничтожными по сравнению с ужасной, хотя и давно зажившей отметиной на бедре Седрика. А чуть выше поднималась мужская плоть, столь могучая, что Бренна испугалась. В своей необузданной страсти и ярости он может просто разорвать ее. Но успел ли Седрик взять ее? А может, готовится снова изнасиловать? Она должна все знать. Если непоправимое свершилось, она никогда не сможет вернуться к Гарику без груза невыносимого позора на плечах, зная, что все прекрасное и разделенное ими никогда не вернется. Корчась от ужаса, девушка прикусила губу. «Ты...» Она не могла заставить себя спросить. «Нет, нужно это сделать. Ты уже взял меня?» «А ты сомневаешься?» — расхохотался Седрик. Бренна вскрикнула, но тут же снова услышала его смех. «Нет, девушка, я не овладею женщиной, пока она не сможет почувствовать силу моего копья. Женщина должна знать, кто хозяин, кто покорил ее, и тебе придется это испытать». Бренна облегченно вздохнула, но радость продолжалась лишь мгновение. Она с ужасом поняла, что лежит на прежнем месте и не может выхватить клинок. Пока Седрик еще не набросился на нее, но этого недолго ждать. Как только он наклонился, Бренна быстро отползла в сторону, упираясь в пол локтями и ступнями. Но Седрик все еще находился слишком близко, чтобы Бренна могла сбежать. И в следующий момент Он с оглушительным боевым кличем ринулся вперед, подмяв ее под себя огромным телом. Бренна на мгновение задохнулась, но, сжав зубы, постаралась отогнать черные волны, снова угрожавшие поглотить ее. Ужас сковал ее, но вместо того, чтобы попытаться оттолкнуть насильника, девушка начала лихорадочно шарить по полу, умоляя Бога, чтобы оружие оказалось достаточно близко. Сначала пальцы натыкались лишь на грязь под шкурами, и слепая паника охватила Бренну. Седрик уже успел раздвинуть ей бедра коленом, но в это мгновение пальцы девушки коснулись холодной стали. Быстро подтянув к себе клинок, она схватилась за рукоятку. Бренна успела бы перерезать ему глотку, но тут Седрик, видя, что пленница не сопротивляется, заподозрил неладное. Заметив, что она вынимает из-под ковра руку с зажатым в ней кинжалом, он стиснул запястье девушки и начал грубо выворачивать, пока Бренна не почувствовала, что ее силы слабеют. Однако она продолжала сжимать клинок, словно от этого зависела ее жизнь. Да так оно и было. Нельзя сдаваться сейчас, когда она почти победила. Седрик встал на колени, сжал свободную руку в кулак и размахнулся, намереваясь опустить его на голову Бренны. В мозгу девушки промелькнули картины страшных пыток, которым Седрик, несомненно, подвергнет ее теперь, если она промахнется. Отчаянным усилием, прежде чем тяжелый удар снова повергнет ее во мрак, Бренна попыталась отбросить его. Сжавшись, она резко выбросила вперед ноги, и хотя лишь одна попала в цель, Седрик с воплем перегнулся пополам и повалился лицом вниз. Бренна сама испугалась того, что наделала. Подумать только! Всего одно молниеносное движение повергло на пол могучего великана. Однако так и произошло. Седрик свалился на зажатый в ее руке клинок и теперь лежал неподвижно. Мертв! Ее облегчение было столь велико, что Бренна улыбнулась, хотя едва дышала под весом огромного тела. Потребовалось немало времени, прежде чем девушка выбралась из-под него. Седрик лежал неподвижно. Если еще не сдох, значит, скоро умрет. Но Бренна не испытывала сожалений. Ее грех не может быть так уж велик, поскольку если кто-то и заслуживал казни, так это именно он. Подумать только, скольких женщин он изувечил, изнасиловал, изуродовал. Бренна поблагодарила Бога, что смогла отделаться довольно легко. Вряд ли кто-нибудь будет скорбеть о смерти Седрика. Эти мысли вихрем проносились в голове Бренны, но тело жило своей жизнью. При виде кровавой лужи, медленно расплывающаяся по полу, около головы Седрика, к горлу подкатила тошнота, и девушка, отвернувшись, согнулась в приступе рвоты и продолжала корчиться еще долго после того, как в желудке ничего не осталось. Наконец она поднялась, хотя спазмы в животе не проходили. «Боже, сейчас должен вернуться Арно, и тогда она окажется в еще худшей беде!» Рабыня убила свободного человека, викинга, и к тому же сына вождя рода. Если Бренну найдут сейчас, ее жизнь кончена. Арно поднимет тревогу, по ее следу пустятся люди и собаки. Сейчас самое главное — успеть добраться до Гарика. Он сумеет защитить ее. Бренна молниеносно собрала все, что сможет понадобиться в дороге. Еду, одеяло, оружие Седрика, веревку, которой Арно связывал ее по ночам, и, на всякий случай, кремень. Сложив все это в ковер, она связала узлом и, схватив плащ, выбежала из дома. Ей быстро удалось найти наспех сколоченный загон, где стояла Уйлоу, но седлать лошадь не было времени. Бренна накрыла Уйлоу толстым одеялом, нашла мешок с овсом и выбралась наружу. Небо было темно-синим, без единой звезды. Хоть бы дом Арно выходил на фьорд. Бренни необходимо выбраться именно туда. Слева, на расстоянии, она заметила всадника. Это Арно. Уже возвращается. Арно тоже увидел ее. И Бренна с ужасом поняла, что все страдания были напрасны. Но викинг не сделал попытки приблизиться к ней. Просто остановился и долго смотрел вслед. Бренна не стала тратить драгоценное время, удивляясь столь странному поведению. Арно, несомненно, будет потрясен случившимся. Девушка вонзила каблуки в бока лошади и, прежде чем скрыться за деревьями, оглянулась и увидела, что Арно галопом мчится к дому. Сколько времени у нее осталось? Арно позовет людей на помощь, и те пустятся в погоню, но сначала пусть попробуют их убедить, что в смерти Седрика виновна женщина. На это уйдет не один час. Конечно, его гибель случайна, но если Бренну поймают, никакие объяснения не помогут. Господи Боже, вот уж что называется «из огня да в полымя». Бренна скакала вперед и вперед, казалось, целую вечность, не останавливаясь, не замедляя скорости, пока не услышала впереди шум воды. Девушка облегченно вздохнула. Она уже начала бояться, что повернула не на север, а на юг. Страшно подумать, что бы произошло, если бы она сбилась с пути. Теперь оставалось только сообразить, как добраться до другого берега. Ей необходима помощь Гаррика. Перед глазами Бренны возник дом на вершине скалы. А если она взберется на обрыв с противоположной стороны и закричит, что было сил? Услышит ли Гаррик? Вполне возможно. Надежда вновь вспыхнула в сердце Бренны. Она осторожно, шагом, подъехала к самому краю воды. Ни единого холма. Пологий берег, а вдали — густой лес. Где же та скала, на которой стоит ставший таким родным дом? Бренна пришла в отчаяние. Знать бы, где он находится, куда увез ее корабль и сколько теперь придется проехать, чтобы обогнуть фьорд. Она ехала прямо на север, по крайней мере надеялась, что именно туда держит путь. «Боже милосердный, куда же мне теперь направиться?» — вскрикнула Бренна вслух. И словно в ответ Уиллоу повернула налево и побрела по берегу. На глаза Бренны навернулись слезы. «Пожалуйста, Уиллоу, ищи верный путь, пожалуйста!» Девушка почувствовала холод, лишь когда плащ распахнулся и ледяной ветер обжег кожу. Ее узел оказался достаточно большим и свешивался по обоим бокам Уиллоу, так что Бренна могла не удержать его. Поэтому одной рукой она вцепилась в гриву, а другой запахивала плащ. Наконец на небе засияли звезды. Бренна не знала, сколько времени находится в пути. Час, два. Наконец она увидела знакомый пейзаж на противоположном берегу и почти рядом отвесную скалу, на которой возвышался дом. Девушка едва сдержала радость. Глубокие воды разлучали ее с любимым, но она все преодолеет, и они снова будут вместе. Бренна поднялась на утес, спрыгнула с лошади и, не щадя глотки, начала звать Гаррика. Не получив ответа, она подумала, что его, возможно, нет дома. Гаррик, скорее всего, отправился разыскивать ее. Однако кто-то должен там быть. Недаром в воздух поднимаются клубы дыма. Но все двери, конечно, закрыты, и вряд ли ее услышат. Девушка грустно вздохнула. Ничего не вышло. К тому же она охрипла, а горло разболелось так, что было трудно глотать. Проехать столько и быть совсем рядом, и сознавать, что тебя не видит и не слышит. Даже если кто-нибудь выйдет из дому, она не сможет крикнуть достаточно громко. Бренна в отчаянии опустилась на землю, горько всхлипывая и не вытирая катившихся по щекам слез. Что теперь ей делать? Нельзя оставаться здесь до утра, в надежде, пока Джейни или Моди откроют дверь. Арно успеет найти ее раньше. Но как добраться до дома? Она не может ни плавать, ни управлять судном. А пересечь фьорд в лодке значит оставить Уиллоу. И тем не менее, это казалось единственным выходом. Сердце Бренны разрывалось от тоски. Но сначала нужно найти лодку. Бренна вновь села на лошадь и направилась в ту сторону, откуда приехала. Эту первую ночь она не спала, продолжая путь по берегу, мимо деревянных мостков, где в маленьком заливе покачивался корабль викингов. Других суденышек не было, поэтому Бренна скакала вдоль берега, пока не разболелась спина и не онемели ноги. Желудок давно уже перестал требовать еды. Наконец, уже поздним утром Бренна остановилась, боясь, что Уиллоу упадет от усталости. Покормив лошадь, она растерла ее и отрезала несколько лоскутов от мехового покрывала, чтобы укрыть кобылку. Затем она, как могла, стянула разодранную рубашку обрывками кожи и, свернувшись клубочком, уснула на несколько часов. Так продолжалось не один день. Короткий сон, поспешно проглоченная еда и постоянный страх перед преследователями. Скоро припасы кончились, и пришлось охотиться на дичь. Бренна благодарила Бога за то, что захватила кремень и теперь может разводить огонь и не питаться сырым мясом. До сих пор она не осмеливалась разводить по ночам костер, боясь, что погоня близка. На шестой день Бренна потеряла надежду отыскать лодку. Однако не отчаивалась, поскольку это означало, что Уиллоу останется с ней. Теперь оставалось лишь добраться до конца фьорда и обогнуть его. И тогда либо она в конце концов попадет домой, либо погибнет. По мере того, как шло время, она все больше и больше убеждалась, что смерть близка. Фьорд казался бесконечным. Бренна подгоняла кобылу, стараясь ни о чем не думать. Так было легче. Иногда она, давая отдых Уиллоу, шла рядом, еле передвигая ноги в шерстяных обмотках, едва прикрывавших ноги. Она охотилась, лишь когда слабела от голода настолько, что не могла идти дальше. Дважды она падала без сознания, и лишь Уиллоу, осторожно подталкивая ее мордой, возвращала к жизни. Преданное животное не давало ей умереть. Когда же, наконец, измученное и изболевшееся тело отказалось двигаться, Бренна впала в глубокий сон, продолжавшийся день и ночь. Даже Уиллоу не могла пробудить ее. Наконец она проснулась, немного отдохнувшей. Но теперь она была настолько подавлена, что не желала пошевелиться, предпочитая дожидаться смерти. Она просто лежала, укрытая одеялами, почти не защищавшими от холода, а ноги так онемели, что не чувствовали боли. Уиллоу, как могла, пыталась вывести хозяйку из этого состояния, но девушка закрыла глаза, не обращая на нее внимания, и мечтая лишь о том, чтобы ее любимая лошадка оставила ее в покое и дала ей умереть с миром. Когда же, наконец, Уиллоу потрусила прочь, Бренна поглядела ей вслед, ощутив острое чувство потери. Именно тогда она и увидела это великолепное по красоте озеро, раскинувшееся у подножия гор. Это означало, что она добралась до конца фьорда.